Нью-Йорк, 1626 год. Крупнейший город мира. Первыми европейскими поселенцами на берегу Атлантического океана Юго-Востока Америки были голландские мореплаватели. Они появились на острове Манхэттен в 1624 году, где построили форт и назвали его Амстердам, а жилую часть – Нью-Амстердам. Местные племена индейцев потребовали за землю выкуп. Договорились на сумме в 60 гульденов, которые голландцы выплатили разными вещицами. Но в 1664 году к Манхэттену неожиданно прибыли военные корабли англичан. Они захватили Нью-Амстердам и переименовали его в Нью-Йорк в честь инициатора этого захвата, герцога Йоркского. Сегодня Нью-Йорк – крупнейший город мира. Сами американцы называют город «Большое яблоко». Происхождение трактуют по-разному. Одни считают, что первые поселенцы высадили яблоню, и она принесла большой урожай. Другие уверяют, что если на дереве успеха много яблок, а тебе досталось самое большое, значит, ты завоевал Нью-Йорк. А третьи говорят, что в этом названии виноваты лошади. Они любят яблоки, и когда устраивают скачки, лошади мечтают отхватить приз «Большое яблоко». Это, конечно, шутки, но они отражают настроение самих нью-йоркцев, их гордость, что они живут в самом большом и деловом центре Америки. Для многих американцев Нью-Йорк – город мечта, центр американского и мирового капитала, город контрастов, необыкновенного богатства, роскоши и нищеты цветных кварталов. Большинство жителей города – эмигранты, которые кучно селились целыми кварталами. Поэтому знакомство с Нью-Йорком равносильно знакомству с Соединенными Штатами в целом. Численность населения – 8,5 миллионов человек, а с пригородами – все 18. Город разбит на 5 районов – Бронкс, Бруклин, Квинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Но его сердцем и душой считается Манхэттен, в котором сосредоточены основные достопримечательности, в частности знаменитые небоскребы, Рокфеллеровский центр, многочисленные музеи, Метрополитен-опера, штаб-квартира Организации Объединенных Наций. В 1775-1783 годах Нью-Йорк оказался вовлечен в войну за независимость США, которая возникла между Великобританией и 13 английскими колониями на североамериканском континенте. Колонии объявили о своей независимости от Великобритании. Неслыханное дело! Британский король тотчас отдал приказ о направлении военных кораблей в Америку. Несмотря на затяжные бои между прибывшими англичанами и американцами, в 1776 году колонисты объявили о создании своего независимого государства. Англичане настаивали на своем – никакой независимости колониям. Война была жестокой, Британия использовала наемников немцев. Сражения продолжались с переменным успехом. В войну оказались втянуты основные прибрежные города. Нью-Йорк был оккупирован. Наконец, Великобритания поняла бесперспективность борьбы со свободолюбивым народом и в 1782 году признала независимость США. Вслед за этим британские войска покинули Нью-Йорк. В XIX веке население города стремительно росло. Число иммигрантов быстро увеличивалось. Земля заметно подорожала, и многие владельцы участков стали строить здания повышенной этажности, надеясь тем самым привлечь многие фирмы. После окончания Гражданской войны 1861-1865 между севером и югом за отмену использования рабского труда Нью-Йорк стал первой остановкой для многих тысяч людей, прибывающих в США в поисках новой лучшей жизни. В начале 20 века в Нью-Йорк начали прибывать итальянцы и евреи. Этнический состав населения менялся по мере переезда белых в пригороды, в собственные дома. Места уезжавших занимали выходцы из Азии, стран Латинской Америки. К 1898 году город приобрел нынешние границы и был разбит на 5 районов. В те же годы американский изобретатель Томас Эдисон осветил весь Нью-Йорк. В городе стали использоваться электрические лампочки. Ток от электростанций по проводам поступал на предприятия и в жилые дома граждан. В 1890 году в городе начала действовать первая линия метро, называемого «Сабвей». Примерно 40% линий в дальнейшем были построены над землей. Сегодня общая протяженность линий метрополитена Нью-Йорка составляет 1355 километров. Количество станций – 468. Центральная улица города, Бродвей, широкая дорога, пересекает практически весь город. Ее длина свыше 25 километров. Согласно легенде, в давние времена по этой дороге, точнее тропе, индейцы гнали скот на водопой. Теперь Бродвей называют бизнес-улицей по огромному количеству расположенных на ней офисных зданий и предприятий. На нее выходит и знаменитый театральный квартал, в котором находится 39 больших театров. Со временем название «Бродвей» стало символическим и означает особый вид американского коммерческого театрального искусства. Другие улицы, параллельные озеру Гудзон, получили название «Авеню». Это широкие улицы, на которых обычно высажены деревья. Поперечные нумеровались цифрами и получили название «Стрит». Такое решетчатое расположение улиц позволяет избежать создания пробок. В дальнейшем некоторые улицы получили собственные имена. Например, Парк-авеню, Вест-Энд, высокая цена земли на Манхэттене, его ограниченное пространство и наличие скальных пород способствовали активному высотному строительству. Архитекторы, выполняя волю заказчиков, старались оторваться от земли и подняться до небес. Первым небоскребом Нью-Йорка стало здание высотой 106 метров, которое было построено в 1890 году. Его разрушили в 1955 году, чтобы освободить место для въезда на Бруклинский мост. Офисное здание «Вулворт» 231 метр построили уже в 1913 году. Следующее знаменитое здание «Крайслер Билдинг» для автомобильной компании 319 метров появилось в 1930 году. Знаменитый 102-этажный Empire State Building 382 метра со шпилем 449 метров был построен в 1931 году. Оно оставалось самым высоким на Земле до 1972 года, когда были построены башни-близнецы Всемирного торгового центра, которые были разрушены в результате террористических атак 11 сентября 2001 года. На их месте запланировано возвести башню Свободы, которая должна подняться на высоту свыше 530 метров. Всего в Нью-Йорке насчитывается уже 5500 высотных зданий, из них 50 имеют высоту свыше 200 метров. Нью-Йорк сегодня не только важнейший финансовый центр страны и мира. Он также является и столицей моды США. Здесь находится штаб-квартиры многих модельеров. Значительное развитие получила и туристическая индустрия.